Добрый день. Сегодня мы продолжаем наш разговор о творчестве Николая Алексеевича Некрасова. В прошлый раз мы говорили о лирике Некрасова, а сегодня будем говорить о его поэмах. В первую очередь о его великой поэме «Кому на Руси жить хорошо». Это своеобразный итог всего творчества Некрасова. Надо сказать, что Некрасов опубликовал немало поэм. Это и «Саша», и «Мороз красный нос», и «Коробейники», и «Русские женщины». Но, повторюсь, поэма «Кому на Руси жить хорошо» занимает среди этих произведений особое место. Здесь Некрасов пытался высказать свои самые заветные мысли. «Кому на Руси жить хорошо» – это последняя закатная поэма Некрасова. И она необычна не только для Некрасова, но и для всей русской литературы. Впервые санкцию литературную получает целая сфера жизни, которую русская словесность почти не затрагивала. Это народная жизнь. Все этажи народной жизни, сверху донизу. Путь, который проходят странники через Россию, встречаясь с разными сферами народной жизни. Это путь, дорога и сам стиль поэмы, сам говор. Вот этот язык поэмы народный, конечно, не стилизованный, именно так говорит народ, это язык народа. И надо сказать, что язык, причем стих безрифменный, там есть рифменные вставки, но в основном это безрифменный стих. И надо сказать, что эта традиция очень оказалась плодотворной для русской словесности, потому что, скажем, невозможно представить «Страну Муравию» Твардовского, где Никита Моргунок тоже проходит через всю страну, без этой, без отсылки, без прямой связи кровной с поэмой Некрасова. И, конечно, Есенин во многом исходит в своих стихах из этой традиции некрасовской. Вообще некрасовская традиция чрезвычайно оказалась плодотворной для русской поэзии. Работа над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» началась еще в середине 60-х годов, и Некрасов работал над этим произведением до последних своих дней. Некрасов умер в конце 1877 года по старому стилю. Отдельные части поэмы по мере написания публиковались, и вот в каком порядке это происходило. В 66-м году был опубликован «Пролог» с подзаголовком из первой части. Затем, с большой паузой, в 73-м году была опубликована глава, последыш, вернее, большой фрагмент с обозначением из второй части. Затем, еще год спустя, в 74-м году, опубликована «Крестьянка» и тоже подзаголовок «из третьей части». Заключительная часть поэмы «Пир», над которой работал Некрасов в последние годы жизни, была опубликована только в 1881 году, то есть уже после кончины Некрасова. Вот такая сложная публикационная судьба поэмы, конечно, нами была восстановлена так полно неспроста, потому что перед всяким читателем и тем более перед исследователем стоит загадка, а как же эти части должны были следовать друг за другом, соответственно, замыслу Некрасова? К этой загадке следует прибавить еще одну загадку. А правда ли, что Некрасов создает, собственно говоря, даже не поэму, а свой вариант сказки о русском мужике-правдоискателе? Некрасову удалось написать новую сказку. не просто сказку, а очень мудрую философскую притчу, которая очень точно отражает наш характер, вечно чего-то ищущий, не находящий и продолжающий этот поиск даже ценой своей жизни, хотя это никакой пользы житейской человеку не приносит. У столбовой дороженьки сошлись 7 мужиков, собрались и заспорили, кому вольготно весело живется на Руси. Такой ли спор затеяли, что думают прохожие, знать клад нашли ребятушки и делят меж собой. Казалось бы, не все равно, кому вольготно весело живется на Руси. Однако же вот эти поиски смысла жизни, вот эта увлеченность этими поисками очень точно передана Некрасовым. И передана как сказка, как притча, и в то же время это вполне реальная жизнь. Давайте поговорим о первой из двух обозначенных загадок. То есть, как на самом деле должны следовать друг за другом опубликованные сохранившиеся части поэмы. Надо сказать, что дискуссия вокруг этой проблемы была очень острой. И к настоящему моменту существует 3 варианта выстраивания разной последовательности этих частей. Один вариант полностью соответствует порядку публикации. Второй вариант, на нем настаивал известный исследователь Некрасова Корней Иванович Чуковский, кроме того, известный поэт, переводчик. Здесь, в варианте Чуковского, переставлены местами некоторые части поэмы, и его вариант вот такой. Пролог и первая часть, затем последыш, затем пир, который был закончен, вернее, писался в последние годы, но, по мнению Чуковского, не являлся финалом, и только после него Крестенко. Для такого варианта выстраивания частей поэмы есть свои логические обоснования, мы не будем их подробно приводить, но вполне понятно, что сохранились только фрагменты, и можно усмотреть логические противоречия в их следовании друг за другом. Еще один вариант правильного, по его мнению, выстраивания частей поэмы предложил русский ученый Павел Никитич Сакулин. Он тоже пытался следовать внешней логике событий, ну, например, тому, как следуют друг за другом времена года, в то время, когда наши 7 мужиков движутся, ища человека, которому живется вольготно и весело на Руси. Впрочем, современный читатель по мере чтения поэмы как будто бы и перестает думать о логической последовательности событий. Его покоряют удивительно полные, подробные картины народного крестьянского быта, который Некрасов запечатлел в своей поэме. Некрасова часто называют поэтом-бытописателем. И действительно, он впервые вводит в лирику элементы быта и предметную деталь. Отсюда так подробно и ясно нам представляется картина жизни и быта крестьян и помещиков. Хотелось бы обратить внимание на мотив еды в этой поэме. Когда описывается пиршество Болта Балдуева, то через предметную деталь и детали быта, стола этого помещика, создается картина пресыщения и излишества. Вернемся теперь ко второй из обозначенных нами загадок. А правильно ли будет предположить, что Некрасов пытался вырваться за пределы литературы как таковой и создать что-то вроде нового фольклора, что-то вроде новой сказки, повествующей о исконном стремлении народа к абсолютной правде? Во многом это предположение оправдывается в самом начале поэмы. Многие детали об этом говорят, и скатерть-самобранка, и то, как срываются с места и идут в никуда, в 30-е царство эти 7 крестьян. Конечно же, и в других частях поэмы фольклорные мотивы видны невооруженным глазом и играют очень большую роль. Главный герой некрасовской поэмы – народ. Передать его мироощущение, его видение мира можно было только через народную культуру, через фольклор. Фольклорных жанров в поэме множество. Загадки, скажем, об эхе. Живет без тела, говорит без языка. Причитания, в частности, в главе «Крестьянка», в рассказе Матрёны Тимофеевны. Пословицы, а не в котле кипеть, а мы дрова подкладывать. О крестьянах и барах на том свете. Можно найти письменные источники очень многих фрагментов поэмы. Но нужно помнить, что есть и источники устные, нам уже неизвестные. Некрасов, как он сам говорил, по словечку собирал свою поэму. Когда мы анализировали лирику Некрасова, мы подчеркивали, современному читателю очень нелегко совлечь с лирики Некрасова пелену стандартных формулировок, счесть его только автором каких-то призывов к освобождению народа, защитников народа и так далее, и так далее. Это все было бы слишком просто. Напомним стихотворение Некрасова «Элегия», о котором у нас шла речь. Поэт там сочувствует народу, но именно народ на это сочувствие никак не отвечает. Почему так? Давайте разовьем эту мысль с точки зрения событий, описанных в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Долгие годы Некрасов думал о том, что означает понятие свободы с точки зрения народа, того самого народа, защитником которого он себя спешил представить читателю. У слова «свобода» есть разные значения, и, пожалуй, наиболее известное значение отсылает нас ко временам Великой Французской революции. У Французской революции есть знаменитый лозунг «Liberté, fraternité, égalité». Это по-русски переводится, хотя, может быть, и в другом порядке, «свобода, равенство и братство». Здесь речь идет о свободе отдельной личности, о ее правах с точки зрения закона, о тех правах, которые актуальны и для соседа, и для любого другого человека. Дело в том, что в космосе русского народного представления о жизни отдельная личность всегда под сомнением. Здесь на первом месте очень часто оказываются иные понятия, иные реалии. Коллективная душа, община, соборность и так далее, и так далее. Вот поэтому-то мы видим, как поэма Некрасова идет не по тем рельсам, которые вроде бы для нее задуманы. Мы сталкиваемся, если говорить о композиции, со странным положением дел. Часть становится больше целого. По мере чтения мы иногда забываем, что же перед нами происходит. Мы читаем, например, развернутое, прекрасное, детальное описание сельской ярмарки или ярманки, как в народном духе пишет Некрасов. И здесь на протяжении многих страниц этот главный вопрос теряется. А главный вопрос – кто же на Руси счастлив, кому живется свободно и весело? Почему так происходит? Да потому что по мере развития действия и нам, и самому Некрасову, видимо, становилось все более понятно, что вопрос неправильно сформулирован. Вначале мы видим, ну, как бы сословную подоплеку. Кому живется весело? Мужику, царю, помещику. Это всегда, ну, за исключением, может быть, царя, который один, какая-то группа людей, какая-то сословная социальная характеристика. И чем дальше мы идем вслед за нашими странниками по России, тем больше видим, что понятие свободы несопоставимо с группой людей. Ну, получалось бы так, что, коль скоро я принадлежу к какой-то группе людей, то я счастлив автоматически. Я счастлив, мне весело и хорошо. Так никогда не получается. И многие примеры об этом говорят. Да, действительно, Некрасов вводит в поэзию проблему счастья в контексте свободы, воли, традиционную, собственно, для лирики, но говорит об этом иначе, как обсуждали это в газетах, журналах, очерках. Его героями становятся персонажи, ранее незнакомые литературе. Это чиновники, помещики, цензоры, купчина толстопузый, поп, царь. Никто из них себя не считает людьми счастливыми. С точки зрения попа, счастье – это покой, богатство, честь. По мнению помещика, счастье – это абсолютная власть над людьми. Кого хочу – помилую, кого хочу – казню. Автор представляет нам два типа счастливых людей. Это мужицкое и барское счастье. Мужицкое счастье – дырявое, с заплатами, горбатое, с мозолями. И как иронично звучит название главы «Счастливые», когда солдат рассказывает о своей доле, что в 20 сражениях я был, а не убит, и во времена мирные ходил не сыт, не голоден, а смерти не дался. Апофеозом народного страдания является судьба Матрёны Тимофеевны, когда она рассказывает о своей тяжелой женской доле. Это единственная глава, где автор написал ее от первого лица. Голос Матрёны Тимофеевны – это голос народа. Ключи от счастья женского, от нашей вольной волюшки, заброшены, потеряны у Бога самого. Некрасов не показывает в этой поэме людей счастливых. Наверное, еще и потому, что народ не готов к другому восприятию счастья, нематериальному. Очень важной сценой для восприятия героев является встреча странников с Ермилом Гириным на ярмарке. Это первый персонаж, который ищет счастье не для себя, а для других. Образ Ермила Гирина готовит нас к восприятию яркого персонажа Гриши Добросклонова. Именно он нашел свое счастье в служении, служении народу. И в его песне, которую он сочиняет, «Песня о Руси», он провозглашает, что нищая и убогая Россия обретет свое счастье в могуществе и станет великой страной. Ну, скажем, об этом говорит раздел поэмы, который так прямо и называется «Крестьянский грех». Здесь есть замечательные слова: «Ой, мужик, мужик, ты грешнее всех, и зато тебе вечно мается». Оказывается, что нет праведных и грешных с точки зрения сословного деления общества. Нельзя сказать, что вот эта группа людей праведна и счастлива, а вот эта группа людей неправедна и грешна. Ну, или она может быть весела, но весела неправедным образом. Такого ответа на поставленный вопрос не удается выяснить крестьянам. Им так и не удалось найти ту группу людей, которая в России, на Руси автоматически счастлива. Однако в самом тексте поэмы Некрасова все же содержится ответ на главный вопрос, который в этом произведении в самом его начале сформулирован. Этот ответ, как я думаю, содержится в пире, в той части поэмы, которая была опубликована уже после кончины Некрасова. Здесь мы знаем, что главным героем уже становится Гриша Добросклонов, и он говорит: «Удалась мне песенка», – молвил Гриша, прыгая. Песенка, которую он в финале поет, это некое его достижение, некое открытие. Он счастлив тем, что он к этой песенке прорвался, что она может быть им спета. И самое главное, что дальше следуют такие строки: «Быть бы нашим странником под родною крышею, если б знать могли они, что творилось с Гришею». Мы знаем, что странники дали обет не возвращаться под родную крышу до тех пор, пока они не обнаружат счастливого. Вот Гриша Добросклонов и есть счастливый человек. Конечно, ему готовила судьба, как мы помним из текста поэмы, Чахотку и Сибирь, роль народного заступника, но не только в этом дело. Дело в содержании песни, которую поет Гриша. «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная». А оказывается, космос русской жизни вбирает в себя противоположности. И веселье, и вольготность, и горе – и достаток, и нищету. В этом состоит итоговая истина. Оказывается, что здесь пропадают сословные перегородки и пропадает то различие, которое, может быть, и толкнуло наших крестьян на поиски счастья. Они ведь у нас из Заплатова, Дырявина, Горелого, Неелова и других бедных деревень. Что же получается? Их толкнуло на поиски счастья просто нужда и бедность? Так оказывается, что счастье и нужда, и бедность – вещи, не противопоставленные друг другу. Счастье и горе, обилие и нищета – это вещи, которые сходятся воедино в том великом космосе, который и следует назвать русским миром и русской жизнью. Вот так получается у Некрасова. С одной стороны, поэма не завершена, только фрагментами даны отдельные части. С другой стороны, все-таки поэма имеет ясный и логический конец. Мы видим, что противоречие, которое присутствует в этом произведении, противоречие между возможностью достижения ответа на вопрос о счастье и невозможностью какого бы то ни было прямолинейного ответа на этот вопрос, соответствует тому противоречивому впечатлению от поэзии Некрасова, которое господствовало среди тех, кто его стихи читал. Некрасов – одна из самых переменчивых фигур в истории русской литературы. В зависимости от того, кто читает стихи Некрасова, и в частности поэму «Кому на Руси жить хорошо», там обнаруживается совершенно новый поэт. Каждое культурное поколение заново открывает для себя Некрасова. Для современников «Кому на Руси жить хорошо» было горькой усмешкой поэта-трибуна над современной крепостнической Россией. Для следующего поколения, тех, кто сформировал Серебряный век русской поэзии в конце XIX века, Некрасов был поэтическим новатором. Его легкий народный стих позволил им выйти из оков силлабы тоники. Для поколения 60-х годов 20-го столетия Некрасов снова оказался в первую очередь поэтом-публицистом. Наконец, сегодня мы открываем легкого, изящного, остроумного поэта, умеющего говорить о сложных вещах в достаточной мере точно, тонко и весело. Надо сказать, что чем ближе Некрасов подходил к концу своей жизни, «О, муза, я у двери гроба», так он написал, и это очень сильная строка, тем более сглаживались все обозначенные нами противоречия. И очень символично, что после смерти Некрасова практически все влиятельные русские литераторы и противники, и сторонники Некрасова признали его огромную роль в развитии русской литературы. Как помним, Некрасов стоял у истоков литературной судьбы Достоевского. Он был как бы участником его дебюта. Достоевскому довелось проводить Некрасова в последний путь. Некрасов умирает 27 декабря 1877 года, и Достоевский приходит к его гробу, на его квартиру. И после, вернувшись домой, он всю ночь читает с первой страницы три тома Некрасова, как когда-то, в 45-м году, Некрасов всю ночь читал его «Бедных людей». Вот так замыкаются концы. Он читает эти три тома и говорит, что впервые я понял, как много Некрасов значил в моей жизни. Хотя они люди разных, судя по разных лагерей, можно сказать, политических. Он присутствует на похоронах Некрасова. И это похороны, первые литературные похороны такого масштаба, когда за гробом Некрасова идут несколько тысяч человек, в основном это учащаяся молодежь. И вот Достоевский, как он пишет, протеснился к раскрытой могиле и своим слабым голосом сказал несколько слов. О чем он сказал? Он сказал о том, что Некрасов – это поэт страдания, чуткий к страданию русского простолюдина, русской женщины, русского ребенка, что у него было раненое сердце, и вот эта незаживающая рана и есть источник всей поэзии Некрасова. Он сказал, что Некрасов из тех поэтов, которые приходят с новым словом, и поэтому его можно поставить рядом с Пушкиным и Лермонтовым. И в это время из толпы раздались крики «Выше! Выше!», то есть «Выше Пушкина». Это кричали студенты, и среди них был будущий марксист, первый русский, Плеханов. И Достоевский, не желая затевать спор на раскрытой могиле, сказал «Не выше так строго, но и не ниже». И потом в дневнике писателя, через несколько дней, в своем дневнике писателя, он дал прекрасную характеристику Некрасова как поэта и человека. Мы видим, что поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» недаром не завершена. Она и не могла, собственно говоря, быть завершена сюжетно, как не могла быть завершена сюжетно и позитивно вся судьба Некрасова поэта. Некрасов поэт трагедии, и эта незавершенность гарантирует и поэмам, и стихотворениям Некрасова долгую жизнь в сознании русских читателей.